Благовестник Филипп. Верующие, омыв слезами любви, святые останки первого христианского мученика Стефана, о чем нам свидетельствует 8 глава, 2 стих Деяния святых апостолов, вскоре познали, что дням плача их положено только начало. Воздвигнутое на них гонение не прекратилось с умерщвлением Стефана. Напротив, дерзость гонителей усилилась. Одним из гонителей был Савл, стих 1 и 3, 8 главы. И до такой степени было доведено гонение им, что, исключая апостолов, все члены Христовой Церкви принуждены были оставить столицу и бежать в другие города. Но как дивны дела нашего Господа! Промысел его дает такое направление течению действий, что гонение только тверже скрепляет союз верующих, и посредством рассеяния гонимых исповедников веры полагает основание церкви в странах и на верных, как и сказано. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. 8 глава, 4 стих. Одним из таковых благовестников был Филипп, который пришел в Самарию благовествовать там. Велика была ненависть, которую иудеи и самаряне взаимно питали друг к другу. Но Филипп не мог почитать ее преградою делу Божию, хотя прекрасно понимал, что дружеское его общение с самарянами усилит гнев иудейского Синедриона. Почему именно начал Филипп свое благовествование самарян? Возможно, потому, что сам Иисус Христос обратил первое внимание самарян на свое учение. Немалым подкреплением надежды на успех для Филиппа могло служить то, что самаряне давно разделяли с народом Божьим ожидание Мессии. Итак, очень вероятно, что Филипп нашел самарян довольно приготовленным к его проповеди. Действие его проповеди, соединенное силой чудес, было для самарян столь решительно, что они в тот же час познали заблуждение свое, в котором держало их суеверие века. И, слыша проповедь, они радовались. Стих 8. Нужно помнить, что в те времена препятствием для распространения небесного учения была вера в магию. Из евангельской истории видно, что чудеса Господа, злонамеренность книжников и фарисеев, производила из знания магии, приписывая Господу тайное сношение с духами злобы. Матфея 12:24, Марка 3:22. По образу мыслей того века, магия была наукой, посредством которой человек мог приходить в общение с миром духов и получать чрезвычайные познания и силы. О магах думали, что они способны предугадать будущее, открывать сокровенное, производить чудесное и по течению небесных светил определять судьбу каждого человека. Ничего удивительного в том, что народ был изумлен одной личностью, а именно Симоном, который волхвовал в это время, выдавая себя за кого-то великого. 8 глава, 9 стих. И самаряне находились под его влиянием немалое время. И только вмешательство благовестника Филиппа изменило картину, ибо не только народ уверовал, но и сам Симон позже уверовал в Господа и не отходил от Филиппа. 13 стих. После этого ангел Господень сказал Филиппу оставить служение в городе Самарийском, а пойти на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Деяния апостолов 8:26. Газа – древнейший город Бытие 10:19, Иисуса Навина 15:45. Ни одна дорога ведет и теперь, вероятно, вела и прежде – из Иерусалима в Газу, а несколько. Поэтому ангел точнее обозначает ту дорогу названием пустынной. Оказавшись на указанной ему дороге, он увидел колесницу, а сидевший на медленно едущей колеснице что-то читал. И это был эфиоплянин, евнух, вельможа Кандаки, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Стих 27. Эфиопией называлась страна, лежащая к югу от Египта, где ныне Нубия и Абиссиния. Политическим и торговым центром ее был город Мероэ. Страна эта управлялась даже уже во времена Евсевия, так и в древние времена женщинами. И как в соседнем Египте цари назывались фараонами, так в Эфиопии все царицы назывались кандакиями. Евсевий, истории 2.1.13. Евнух – слово означает скопца. Таковыми были на востоке смотрители над царскими гаремами. А также имя Евнух часто употреблялось в значении вообще лица, занимающего высокую государственную должность, хотя бы то лицо и не было скопцом. Заметим также, что согласно закону Моисееву, Второзаконии 23.1, скопец не мог принадлежать к обществу Иеговы, не мог быть прозелитом, правда, но мог быть прозелитом врат, хотя изменение этого положения замечено у пророка Исаии 56.3. Как бы то ни было, однако мы знаем, что он, вельможа, евнух, возвращаясь домой, читал пророка Исаию. И это было доступно ему, так как около 250 лет перед этим Священное Писание было переведено с еврейского на греческий язык, а греческий язык в дни апостолов Христовых знали все образованные люди, в том числе и этот вельможа. Евнух читал громко, поэтому подошедший к нему Филипп услышал, что он читает пророка Исаию, стих 30. В сборнике статей по истолкованию и назидательному чтению «Деяния святых апостолов» под редакцией М. Барсова на странице 264 есть такая заметка. В восточных странах каждый читает громко. Читают у себя дома, на улице и базаре. И все так привыкли к этому, что, проходя мимо читающего, никто не остановится подслушать его, а поэтому и секретные письма читают так громко, без опасения быть подслушанными. Читать евнух то читал, но не понимал прочитанного, стих 31. И поэтому Филиппу пришлось объяснить ему смысл прочитанного. В итоге оказалось, что эфиоплянин читал 53 главу из пророка Исаии. В то время еще не было деления на главы и стихи, как видно из рукописи книги этого пророка, найденной в 1946 году в Кумранской пещере номер 1 близ Мертвого моря. Но содержание сохранилось без изменения. Филипп объяснил эфиоплянину, что прочитанное им относится к Иисусу Христу, который, как овца, веден был на заклание, который за преступление народа претерпел казнь. Это откровение так подействовало на эфиоплянина, что уверовал в Господа, крестился, 37-38 стих, и далее продолжал путь, радуясь, 39 стих. Что мы знаем о дальнейших действиях эфиоплянина? Ириней, епископ Леонский, родившийся во второй четверти II века, в своих трудах против ересей, 3.12.8, говорит, он, то есть евнух, послан был в страны эфиопские проповедовать то, чему сам уверовал, что един Бог, предвозвещенный пророками, а сын его явился как человек, и как овца веден был на заклание и прочее, что говорят о нем пророки. Трудно утверждать. Но предание говорит, что и имя его было Индих, и что по возвращению в свою страну обратил многих, в том числе и повелительницу царицу. Но это только предание. А что нам говорит Слово Божье о дальнейшем служении Филиппа? Спустя годы к Филиппу пришел еще больший благовестник, Павел Тарсянин. Он был на пути в Иерусалим, и Филипп в продолжении многих дней имел в своем доме в Кесарии великого служителя Господня. У Филиппа были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Дом Филиппа был домом поклонения и служения Богу. Деяния апостолов 21:8-15. Дальнейшая судьба Филиппа неизвестна. Одни говорят, что он был замучен и погребен в Иераполе. Другие, что он умер в глубокой старости в Тралии. А третьи, что он умер в Кесарии. Нам важно не столько это, гораздо важнее для нас то, что он был Божьим благовестником.